сам виноват. Хотя знаю точно, не поставил точку. Помню разговор той ночью, никто не прав. У каждого свои доводы, мы ищем поводы словами. Морочим голову, не подавать виду, не показаться слабым. Найти причину, чувствовать себя правым. И после многих точек поставить многоточие не так просто. Даже если хочется очень, ночь дана все обдумать. Решить, понять, сделать вывод и точно совсем не спать. От чувств задыхаясь, прийти к решению верному, пусть будет больно. Пройдется временем, запасись терпением. Верные, вспомни слова, все делай к лучшему. Раз и навсегда, идешь к успеху в любом случае. Будь собой всегда, а счастье получишь. Не так просто видеть ее слезы, когда она рядом. Чувства кажутся серьезнее, сквозь боль непонимания, возникшего на расстоянии, глупыми расспросами и доверием серьезным, встречаясь снова. Пылает огонь мечтаний, и начать все заново, и лишь непонимание сжимает горло, не дает сказать ни слова. Как будто с ней мы вовсе не знакомы. И не так просто видеть ее слезы, когда она рядом. Чувства кажутся серьезнее, сквозь боль непонимания, возникшего на расстоянии, глупыми расспросами и доверием серьезным, встречаясь снова. Пылает огонь мечтаний, и начать все заново, лишь непонимание сжимает горло, не дает сказать ни слова. Как будто с ней мы вовсе не знакомы. Пойми, нарисовала ты меня, как видела тогда, и все слова на обороте белого листа я не забуду. Беру с собой смотрящего через стекло себя, того себя, которого любила ты, любил и я тебя тоже, но никогда не встречу тебя больше. Сегодня ночью в полете тучи кучно обступили мир точно, на картине самой первой, незаконченной. Самое лучшее, быть сильным сложно. Окончилась та строчка, написанная кем-то в спешке. С улыбкой пешка, я так хотел остаться прежним, теперь приезжий, чужой, хотя душой с тобою навсегда. Не верила, теперь рисую что-то день ото дня, но как и в жизни, в твоих набросках больше нет меня. Жизнь развела, нарисовала вместе, размазав позже краску одним движением кисти. Не так просто видеть ее слезы, когда она рядом. Чувства кажутся серьезнее, сквозь боль непонимания, возникшего на расстоянии, глупыми расспросами и доверием серьезным, встречаясь снова. Пылает огонь мечтаний, и начать все заново, и лишь непонимание сжимает горло, не дает сказать ни слова. Как будто с ней мы вовсе не знакомы. И не так просто видеть ее слезы, когда она рядом. Чувства кажутся серьезнее, сквозь боль непонимания, возникшего на расстоянии, глупыми расспросами и доверием серьезным, встречаясь снова. Пылает огонь мечтаний, и начать все заново, лишь непонимание сжимает горло, не дает сказать ни слова. Как будто с ней мы вовсе не знакомы.